В тот же вечер танцевала солистка характерных танцев, хорошенькая блондинка Ольга Орис. Ее настоящая фамилия была Левковец, а в девичестве Соколова, и была она старинной моей подругой. Ольга родилась в России в 1912 году. В Париже она училась у очень хорошего русского педагога характерных танцев Ельцова и у Преображенской. Ее муж был моряком, и я даже стала крестной мамой ее сына Игоря. Так как Ольга не могла во время войны получить ангажемент, родив сына, она занялась кутюром и шила. В ее репертуаре танцовщицы были фокстрот, вальс и чардаш, которые она очень умело исполняла. Уже после войны Ольге стали приписывать связи с немцами, но это было неправдой. В концертах оккупированного немцами Парижа 1940-х годов играл на аккордеоне Игнатов. В его репертуаре были произведения Глинки, Бородина, Варламова, Шуберта. Он был замечательным аккордеонистом, и я хорошо была знакома с его сыном Вовой Игнатовым, с которым, как я рассказывала, мы вместе танцевали в польском балете, в русском кабаре «Жардан» на Рю де ля Тур. В 16-м квартале выступала певица-сопрано из Харбина Тамара Ильчун. Она исполняла арии из опер «Манон» и «Богема», романсы Шумана и Шуберта на немецком языке, как того требовало время. Ее дочь Алла Ильчун впоследствии стала знаменитой манекенщицей дома моды Кристиан Диор. Кроме Тамары с вокальными номерами выступал русский певец Серж Лесни Колесников. Высокий шатен с чудесным голосом, он пел неаполитанские песни Шумана и Чайковского. Серж учился пению в Италии и, кроме русского, хорошо владел итальянским, английским, немецким и французским. Его мать была дамой из очень хорошей русской семьи и мечтала о сценической карьере сына. Я была хорошо с ним знакома. Серж был женат на Ирине Мочаловой и имел с ней трех детей, двух дочерей и сына, который стал теперь в Жуан-Ле-Пене, писателем и профессором. Они жили в Париже, в 15-м квартале, купили вязальные машины и открыли ателье свитеров в 1950-х годах, а потом переехали на Лазурный берег, где стали держать летний пансион. В те годы на тех же сценах, что и мы, выступал русский дуэт в стиле мюзик-холла Соня и Боб Смирн. Соня была ученицей Ольги Осиповны Преображенской. Ее девичья фамилия была Свет, а ее мужа звали Юрой Смирновым. Он особенно балета не знал, но хорошо прыгал и научился чечетке и американскому стилю. Они пользовались успехом и после войны получили большой ангажемент в Индию. Племянник Сони Смирновой, с которой я дружу до сих пор, известный бельгийский хореограф, бывший ассистент Бежара в школе Мудра, Миша Ван Ук. Его мамой была Верочка Свет. Она чудно пела русские романсы и училась в консерватории в Бельгии. В годы оккупации в сезоне 1941-42 годов мы с мужем выступали в варьете. Это был театр АБЦ. Именовавший себя театром смеха и песен, на бульваре Пуассоньер в доме 11. Он был на хорошем счету во время оккупации, и попасть туда считалось делом трудным. Директором театра был итальянец Джино Оригони. Это при немцах приветствовалось. Каждые две недели менялись программы с новыми звездами, певцом или певицей. Эти программы шли около 2 часов с одним антрактом. Дневное представление, называемое в Париже «матине», и вечернее «суаре». В одной программе с нами танцевала русская эмигрантка Ольга Лова. Мы выступали в этом кабаре в октябре 1941 года вместе с балетом «Саад», где примой была Женет Пандер. В той программе мы танцевали «Хабанеру» на музыку испанца Трогана и «Сент-Луис блюз». Мое платье к хабанере сиреневого цвета с подолом, отделанным черным кружевом, с кружевными рукавами и подкладными плечами, мне шила знаменитая Каринская, Я жалею, что это платье у меня не сохранилось. Лишь на фото его можно увидеть.